Глава 5. Я где-то слышала, что призраки не являются просто так, тем более незнакомым людям. Им что-то нужно от живущих на земле. Матрёне явно не понравилось то, что задумала её внучка, и она решила помешать ей. Почему она не пришла к самой Ренате? Скорее всего, девушка не стала бы её слушать. При жизни Матрёны они не ладили. Я же — другое дело. Меня можно попытаться уговорить или хотя бы запугать. Вздохнув, я попыталась вспомнить слова призрака. Что-то о том, что она выбрала Ренату, и что нельзя вставать между человеком и его судьбой. Какие странные слова. Что изменится, если к склепу прикоснусь я, а не Оспина? Разве что обожаемая хозяйкой Аллочка не станет наследницей. Но, строго говоря, она и не имела права на состояние Оспинах. Девушка не родная им по крови. «Почему Матрёна так не любила свою внучку?» — задумалась я. Мне Рената казалась милой и приятной девушкой, немного отстранённой, правда, но это же не повод вычеркивать её из завещания. Совсем запутавшись, я обняла руками подушку и прикрыла глаза. Как жаль, что призрак так внезапно исчез. Я могла бы узнать нечто полезное и понять, как мне действовать дальше. Разбудил меня солнечный луч, проникший сквозь открытое окно. Протерев глаза, я села в кровати. Комната, озаренная светом, потеряла свое мрачное очарование и сейчас выглядела довольно обычно. Казалось невероятным, что всего несколько часов назад я видела здесь призрака. Постучавшись, вошла Рената. Ее свежий бодрый вид свидетельствовал о том, что ночь она провела спокойно. Девушка приветливо улыбнулась. «Доброе утро. Прости, не думала, что ты еще спишь». Она с некоторым удивлением смотрела на меня, и я подумала, что выгляжу не слишком привлекательно. Вчера долго не могла уснуть. Пожаловалась я, думая, рассказывать ли Ренате о призраке. Интересно, поверила бы она мне? Испугалась? Или подумала, что у меня галлюцинации? Впрочем, в отличие от меня, девушка верила в существование духов. Но слова про бабушки Матрёны точно бы ее расстроили. Рената подошла к окну и задернула штору. «Не люблю яркий свет», — объяснила она. «Пожалуйста, когда будешь готова, приходи в гостиную. Позавтракаем и обсудим дальнейшие действия». Дождавшись, пока она уйдет, я направилась в ванную. Несмотря на ясное утро, настроение было подавленным. Я, так гордившаяся своим спокойствием и рассудительностью, не могла забыть вчерашних событий. «Во что ты ввязалась, Майя?» — спросила я у своего отражения в зеркале. И грустно рассмеялась. «Еще немного, и мне не только призраки будут мерещиться». К счастью, встретившая меня в гостиной Рената сразу начала деловито распоряжаться, не оставив мне времени для рефлексии. Выпив кофе с круассанами, мы пошли в комнату, где находилось платье из черного шелка с длинными рукавами, туфли на низком каблуке и шляпка, украшенная темной вуалью. «Очень удобно», — сказала Рената, взяв в руки шляпку. «Я в трауре, так что никто не удивится скрывающему фигуру платью и шляпке с вуалью. На всякий случай я накрашу тебя, чтобы усилить наше сходство. Но под вуалью трудно рассмотреть лицо». Я машинально кивнула. «А как быть, если меня о чем-нибудь спросят? Кивай или, наоборот, отрицательно мотай головой и как можно скорее уходи от собеседника. В крайнем случае, отвечай коротко. Но я сомневаюсь, что к тебе кто-то подойдет. Алла уверена, что я не решусь появиться на кладбище». «Хорошо бы так», — проворчала я, рассматривая вещи, казавшиеся мне чужими. «Иди средним шагом, Не слишком быстро и не слишком медленно, продолжала инструктаж Рената. Держи спину прямо, не размахивай правой рукой. Со сторожем уже договорились, вход на кладбище будет открыт. Когда ты войдешь, поверни налево и иди по самой крайней дорожке, никуда не сворачивая. Она приведет тебя к фамильному склепу Оспиных. Вот его фотография. Впрочем, массивное сооружение там одно, не перепутаешь. Взяв в руки фото, я рассматривала склеп, больше напоминающий небольшой дом, только без окон. Между двух колонн темнела обитая железом дверь. По спине пробежал противный холодок. «Надеюсь, мне не придется спускаться внутрь», пробормотала я, не отводя глаз от склепа. «Конечно, нет», — успокоила меня Рената. «Теперь самое главное. Когда подойдешь к склепу, на правой колонне увидишь изображение птиц и зверей. Найдешь среди них дракона. Ты должна коснуться его рукой ровно в полночь, не раньше и не позже. Иначе все будет напрасно». «Глупое условие», — буркнула я. «Кто там разглядит, в каком месте я коснулась колонны? И почему именно в полночь?» «Не знаю». Рената выглядела подавленной. «Так написано в завещании прабабушки». «Майя, я все понимаю. Я ужасная эгоистка, заставляю тебя решать свои проблемы, идти ночью на кладбище и прочее. Любой бы испугался». «Если ты передумала, скажи сразу. Я пойму, правда. Неважно, что этот дом перейдет в чужие руки. Я не умру с голоду, я...» Мне стало стыдно. «Прости, я немного нервничаю. Вдруг не найду на колонии изображение дракона. Жаль, если из-за такого пустяка ты лишишься всего». «Нет, дракон там есть. Мой юрист лично проверил. Зверь находится на уровне глаз, ты не ошибешься». Рената крепко обняла меня. «Поверь, я не забуду твоей услуги. Как только получу наследство, обязательно отблагодарю». «Я это делаю не ради денег». «Знаю», — кивнула Рената. «Но разве не могу я сделать подарок своей подруге? Что-нибудь скромное, вроде небольшой квартиры или новой иномарки?» Я только отмахнулась. «Сначала нужно выполнить условия завещания, и вряд ли все пройдет гладко». Интуиция подсказывала, что меня ждет какой-то неприятный сюрприз. На кладбище я приехала в 11:30 ночи. Мы с Ренатой решили, что небольшой запас времени не помешает. Вдруг случится что-то непредвиденное. Я споткнусь и подверну ногу, или не сразу найду склеп Оспиных. Таксист как-то странно посмотрел на меня, когда я назвала адрес. Не знаю, что он подумал о девушке в траурном платье, решившей ночью посетить кладбище, но едва я вышла из машины, как он развернулся и уехал, даже ради приличия не предложив подождать. Я проводила автомобиль тоскливым взглядом. Кто бы знал, как мне не хотелось идти на кладбище. Потом глубоко вздохнула и, поправив вуаль, направилась к ограниченному металлическими столбами входу. Железная дверца с легким скрипом отворилась. Сторож сдержал свое обещание. От широкой дороги, начинавшейся у ворот, шли узкие тропинки. Выбрав ту, что вела налево, я медленно пошла по ней в глубине души, надеясь, что ошиблась. С каждой минутой, проведенной в этом месте, мне все меньше хотелось выполнять взятое на себя обещание. Что это было? Предчувствие? Естественный страх живого человека, вдруг оказавшегося на территории мертвых? Или предупреждающий голос Матрёны продолжал звучать в ушах? Не знаю. Тишина, нарушаемая только шелестом платья и звуком шагов по гравию, казалась зловещей. Я то и дело оглядывалась, не следует ли за мной кто-то. Ветка, шевельнувшаяся под действием ветерка, с громким карканьем сорвавшаяся с березы ворона, упавший к моим ногам цветок акации — все вызывало какой-то иррациональный страх. Хорошо еще, что июньская ночь была светла, и я хорошо видела все окружающее. В противном случае я позорно сбежала бы с кладбища через 5 минут. Когда показалась усыпальница из белого камня, окруженная буйной зеленью кустарников, я перевела дыхание и остановилась. Заколола в правом боку. Я, незаметно для себя самой, последние минуты почти бежала. Бросив взгляд на наручные часы, едва не ужаснулась. Еще 1/4 часа до полуночи. Что мне делать столько времени? К склепу приближаться не хотелось. И хоть я прекрасно знала, что нужно рассмотреть колонну и найти изображение дракона, но заставить себя не смогла. За моей спиной хрустнула ветка. Резко обернувшись, я сжала сумочку, собираясь использовать ее вместо оружия. Неужели Алла все же прислала на кладбище своих людей, чтобы избавиться от конкурентки? Но это оказался ежик, который быстро перебежал дорожку и скрылся в кустах. Я облегченно выдохнула, подумав, что надолго запомню эту ночь. Почему-то хотелось смеяться, но я помнила о камерах. Если кто-то наблюдает за мной, нельзя позволить им заподозрить, что я не Ренат. Поправив сбившуюся вуаль, я принялась рассматривать окружавшие деревья, но ни одной камеры я не заметила. Прошлась по дорожке мимо склепа, зорко оглядываясь по сторонам. Все казалось таким спокойным. «Не расслабляйся», — приказала я себе. За 5 минут до полуночи я подошла к склепу. Это было старое здание с испещренными трещинами стенами. Затейливый рисунок под самой кровлей кое-где стерся, и только 2 толстые колонны, стоявшие у входа, подчеркивали мощь усыпальницы. Меня вдруг пробила дрожь. Склеп словно излучал холод и что-то еще непривычное и потому опасное. Мне припомнились легенды об археологах, потревоживших покой древних гробниц. Все они кончили плохо. «Успокойся», — напомнила я себе. «Тебе нечего бояться. Это не гробница фараона, построенная 1000 лет назад, а всего лишь склеп знатной семьи. И я не собираюсь его вскрывать, забирать сокровища и тревожить покой мертвых. Мне всего лишь нужно прикоснуться к нему». Но легче не стало. Тогда я, чувствуя себя невероятно глупо, прикрыла глаза и, мысленно обратившись к родоначальнику семьи Оспиных, попросила у него прощения. За то, что пришла сюда ночью, за то, что решила выдать себя за Ренату, пусть и по просьбе последней, за то, что собираюсь коснуться холодного камня, чтобы выполнить обещание. Потом дала слово немедленно уйти. Напряжение немного спало. Холод, сковавший мое тело, рассеялся, и я посчитала это хорошим знаком. На негнущихся ногах я подошла к правой колонне и принялась искать нужный рисунок. На колонне были изображены разные звери. От обычных медведей и лис до фантастических единорогов и огромных птиц, напоминавших фениксов. Дракон оказался один, как и говорила Рената. Подняв руку, я следила, как быстро мелькают секунды на наручных часах. Когда наступила полночь, я прижала ладонь к колонне. То, что произошло дальше, я запомнила на всю жизнь. Небо потемнело, словно перед грозой. Налетел порыв ветра, поднимая в воздух целую кучу песка, мелких камешков и травы. А потом земля под моими ногами начала осыпаться. Закричав, я попыталась удержаться за колонну, но рука схватила пустоту. Кладбище, склеп Оспиных — все исчезло. Я падала куда-то вниз, пока, наконец, не ударилась о что-то твердое и не лишилась сознания.